Глендон Свортаут. Благослови зверей и детей. Москва. Московский рабочий, 1990 год. Эпиграф. Овечки на месте, а где пастушок? Он крепко уснул, он прилег под стажок. Пускай его кто-нибудь живо разбудит. Не надо, он спит, значит, плакать не будет. Глава первая. Там царил ветер и никогда не замолкал. Захлебывалась ветром горловина каньона. Рождаясь среди сосен, потоки воздуха уносились дальше, и их поглощали скалы. В таких вот местах все дело именно в соснах. Когда ветер стихал в теснине, и воздух становился бездвижным и упругим, сосны не унимались. Сосны все подрагивали, шелестя об ушедшем ветре. Они скорбели, они хранили память о нем. Коттону снился сон. Ранним утром они стояли вшестером посреди загона, за оградой из крепких досок и толстых бревен, и в ожидании сбились в кучу, но не потому, что были напуганы, они еще просто не привыкли к загону, беспокоились, а ведь стоя рядом можно понять соседа по запаху. Они принюхивались друг к другу, дрожащими ноздрями втягивали жаркий, дикий запах тревоги. Потом появились люди, всадники, открылись ворота. Под улюлюканье они ринулись к выходу, но после того, как первая тройка, Тефт, Шеккер и Лалли Первый, выбежали из загона, ворота захлопнулись. Оставалось ждать. Воздух разорвала оружейная пальба. Те трое в загоне всполошились. Они понеслись по кругу, натыкаясь на столбы ограды и ударяясь боками о перекладины, но гнал их не страх, а растущая тревога, ибо в ушах их гремел гром, смысла которого они не понимали. Потом наступила тишина, и они замерли. Снова появились всадники. Открылись ворота, и вторая тройка — кот. Тон, Гуденау и Лалли Второй очутилась в узком проходе, обнесенном по сторонам проволочной сеткой. Славно в такое веселое утро выбраться из загона на волю. У водоема они замедлили шаг, чтобы напиться. Но всадники улюлюкая и размахивая шляпами погнали их дальше. Выбежав из проволочного коридора, они остановились. В сотне ярдов от них цепочкой выстроились автомобили, а за автомобилями цепью стояли люди. Тех, что были выпущены раньше, Тефта, Шеккера и Лалли Первого, и след простыл. Это было непонятно, так же непонятно, как винтовочный выстрел, от которого Гуденау сперва рухнул на колени, а потом, подогнув задние ноги на бок, он как упал, так и остался лежать. Коттон и Лали Второй принюхались к новому странному запаху, шедшему от упавшего тела. Снова треснул выстрел. Лали Второй подскочил, приземлился на сведенные судорогой ноги, а когда у него в ушах снова прогремел гром, в корчах повалился оземь со стекленевшими глазами, и ярко-красная жижа хлынула у него изо рта и из носа. Коттон учуял кровь. Этот запах был ему знаком. Новый залп погнал его вперед. Он метнулся в одну сторону, Но там дорогу ему преградили автомобили. Кинулся в другую, но там его встретили всадники. Сопя, он сделал еще одну попытку и боднул проволочную сетку, но от удара только осел на задних ногах. Он отскочил, негодуя на металлическую ограду, не расступившуюся перед ним. Разгневанный, он остановился. Всемогущий! Он взирал на цепь людей, потом увидел дуло винтовки, скользнул взглядом по стволу и остановился глазами на лице женщины, сидевшей на брезентовой подстилке и целившей прямо в него. Женщина выстрелила, и тут он узнал ее. И миг узнавания потряс его, как пуля, вошедшая в его мозг. Он узнал свою мать. С криком Коттон проснулся. На лбу, на ладонях, в паху выступил пот, так что самому стало противно. Ему уже 15, он здесь старший. Взрослым не положено видеть страшные сны. Коттон проверил, который час, без 5:11, и получаса не прошло, как заснул. Приподнявшись на локте, он привычно проверил, все ли на месте. Гуденау, Тефт, Шеккер, Лалли Первый, а братец его где же? Тут Коттон вспомнил. После отбоя Лалли Второй перетащил подушечку и спальник под койку. На последней, 7-й койке похрапывал Лимонад, их вожатый, на которого им всем так и так начихать. «Разрешите доложить, сэр, отсутствующих не имеется». Коттон козырнул сам себе. Повернулся на спину и прислушался к рыданию ветра в соснах и к писку транзисторов под одеялами. Так убаюкивали себя остальные 5. Оставляли на ночь невыключенными транзисторы. Так умолкают и погружаются в сон. Пищащие щенки, если поставить поближе к их подстилке тикающий будильник, он заменяет стук материнского сердца. После отбоя эти 5 залезают в спальные мешки и, пристроив под боком свои приемнички, ловят музыку в стиле кантри, на волне Прескотта или задушевные песенки из «Феникса».